«Слушай, лампа!» — хитро прищурился Кирюшка. «Я тебя не выдам. Давай по-быстрому ликвидируем следы преступления». «Ты что имеешь в виду? Да выкинем суп и второе. А Сережке с Юлькой не расскажем. Прикинь, как издеваться начнут». Я с готовностью вывалила вкусный ужин в помойку и вытряхнула ведро. Кирюшка сбегал за пельменями, и когда в прихожей появились Сережа и Юля, я ловко кидала кусочки теста в крутой кипяток. Слава Богу! Книга оказалась рассчитана на молодых хозяек, и процесс варки пельменей ее авторы описали подетально. На следующий день, около 12, я входила в парикмахерскую. Четыре хорошенькие девушки, ловко орудовавшие фенами, даже не повернули головы. Наконец одна, черноволосая, недовольно процедила. «У нас по предварительной записи». Другая, светленькая, пухленькая, похожая на только что выпеченную булочку, надменно добавила, окидывая взглядом мою китайскую куртку и кроссовки. «Прейскурант на стене. Почитайте вначале». Я подошла к листочку. «Стрижка 300 рублей, мытье 150 рублей, укладка 200 рублей». «Рядом через дорогу другая парикмахерская», — сообщила темноволосая. «Там дешевле. Вам по карману», — добавила блондинка. Неожиданно мне стало страшно обидно. Неужели я так похожа на нищую? А если и впрямь у меня мало денег в кошельке, так кто давал право этим наглым девчонкам разговаривать с клиенткой таким тоном? Небось, предстань перед ним дама в норковой шубе, живо бы заулыбались. Чувствуя, как от горечи сжимает горло, я кашлянула и слишком громко сказала. «Разрешите представиться, майор Романова из уголовного розыска. Веду дело об убийстве Константина Катукова. Кто из вас Нина Никитина?» Моментально стих гул парикмахерских орудий. «Это я», — медленно пробормотала блондинка и быстро добавила. «Пойдем где в служебное помещение? Не здесь же разговаривать». Провожаемые любопытными взглядами, мы завернули за столик с маникюршей, прошли через коридор и оказались в крохотной комнатушке с маленьким холодильником и двумя стульями. На подоконнике стояли железная банка Нескафе и чайник. Но Нина не собиралась предлагать мне напиток. Она прислонилась спиной к стене, скрестила на груди руки и резко проговорила. «Ничего не знаю. Виделась с Костей последний раз во вторник. Был жив и здоров. Больше ничего не скажу». Я постаралась улыбнуться как можно ласковей. «Ниночка, он давал вам ключи от квартиры?» «Ну и что?» – ощетинилась девушка. «Между прочим, у него несколько комплектов было». Я согласно закивала головой. «А ваши где?» Нина моментально буркнула. «Потеряла еще на прошлой неделе. Сумочку у меня сперли, а там все. Паспорт, права, косметика. Не верите, спросите в 12-м отделении. Я заявление туда отнесла, лейтенанту Корнукову». «А когда же произошел сей прискорбный факт?» «Говорю же, на прошлой неделе, в воскресенье. Поехала на ленинградский рынок, а кто-то и постарался». «Вы давно знали Костю?» Нина повела плечом. «А какая разница, сколько? Встречались мы с ним раз в неделю, и никаких особых отношений, кроме постельных, не поддерживали. Ну, иногда обед ему готовила. А так чисто секс и все. Потрахались, да и разбежались». Я вспомнила администратора Льва Валерьяновича и, нахмурившись, процедила. «Вот что, любезнейшая, вы должны быть мне страшно благодарны за то, что я пришла к вам сама, а не вызвала на Петровку. Знаете, как там неприятно? Стол железный, стул железный, все к полу привинчено. А я пока без протокола разговариваю, по-дружески. Впрочем, если вам не нравится, могу вызвать вас повесткой. В Нининых голубых глазах мелькнул откровенный страх, и она сразу же сбавила тон. «Не хотите чаю?» Я ухмыльнулась про себя и кивнула. Минут через пять в моих руках оказалась кружка с невообразимой гадостью — фруктовым напитком «Пиквик». Данное пойло следует называть компотом из химических ароматизаторов. Но Нине, очевидно, нравилось, потому что девушка с наслаждением отхлебнула из чашки и завела рассказ. Я слушала ее внимательно, хотя ничего нового не узнала. Нина встречалась с Костей раз в неделю. В отличие от Лены, великолепно знала о соперницах. Наличие других женщин в жизни любовника ее не волновало. Замуж парикмахерша не собиралась, готовить, убирать, стирать не любила. Впрочем, иногда варила для Кости суп, правда, без особого вдохновения. Необременительные свидания устраивали ее полностью. Вроде и мужик есть, и особо стараться не надо. К тому же Костик оказался нежадным. Охотно делал подарки, возил на машине, приглашал в ресторан. Он был еще и хорошим другом. Когда Нинина мать сломала ногу, женщина, растерявшись, позвонила любовнику. Честно говоря, она ожидала услышать что-то типа «извини, занят». Но Костя только буркнул «жди» и через полчаса приехал, снес старушку на руках в машину, а в приемном покое сунул замороченному доктору пару бумажек, чтобы пожилая женщина не оказалась на койке в коридоре. Больше я от Нины ничего не узнала. Выйдя из парикмахерской, я увидела рядом дверь в магазин. Зачем-то зашла внутрь, устроилась у большого окна и призадумалась. Кое-что в этой истории не стыковывалось. И Рита, и Лена, и Нина говорили о щедрости Кости, о его привычке водить дам сердца в ресторане. К тому же он частенько покупал женщинам презенты, владел автомобилем, пользовался сотовым. Да и квартира его выглядела вполне уютно, сверкая недавно отремонтированными стенами. Возникал естественный вопрос: а где мужчина брал деньги? В театре он, скорее всего, получал копейки. Актером слыл никудышным. В кино и на телевидении не снимался. Поразмыслив пару минут на эту тему, я набрела на другую, не менее интересную мысль. А откуда Нина знает, что Костя мертв? Сама же говорила, что встречалась с ним раз в неделю, а в другие дни только звонила, да и то крайне редко. Кто же ей сообщил о кончине любовника? Милиция? Конечно же, нет. Тогда бы она ни за что не стала со мной разговаривать. Я стояла у окна, тупо наблюдая, как редкие прохожие бредут по улице. Погода сегодня была отвратительная. С неба валилось нечто, одновременно похожее и на снег, и на дождь. Под ногами чавкала жидкая грязь. Молодые мамаши с младенцами не рискнули выйти на прогулку. Пенсионеры отложили до лучших времен поход в поликлинику и аптеку. Все сидели на теплых кухнях, пили восхитительный ароматный кофе, а может, еще лучше. Улеглись на диваны с книжечками про таинственные убийства. Так интересно следить за расследованием, скользя глазами по бумаге. На деле же труд оперативника выглядит противно. Мокрые ноги, голодный желудок и ничего не соображающая голова. В книги может быстренько пролистать страничку и заглянуть в конец. В жизни же все наоборот. Тут из парикмахерской быстро выпорхнула девушка в красивом рыжем полушубочке. Я пригляделась и ахнула. Нина. Интересно, что подвигло мастерицу бросить работу посреди дня? Не колеблясь, я натянула на брови вязаный колпачок и побежала за женщиной. Никитина быстро шла, шлепая по лужам. Слежки она явно не ожидала, потому что ни разу не оглянулась. Через 10 минут я устала и замерзла, но Нина упорно шла дворами к неизвестной цели. И только когда впереди замаячил знакомый дом, я поняла, куда же так торопилась цирюльница. Прямо перед глазами возникло здание, где находилась квартира Катукова. Я притормозила у подъезда, досчитала до 100 и поднялась наверх. Все двери лестничной клетки смотрели на меня панорамными глазками. Дверь Катукова не была опечатана. Достав из кармана подушечки орбита, я разжевала их до однородной массы и залепила окуляры. Нет, все-таки зря многие считают детективные романы литературой третьего сорта. Но где еще можно набраться такого количества разнообразных сведений? Ладно, подожду под дверью. Когда-нибудь же Врунья, не мигнув глазом сообщившая, будто у нее украли ключи, да выйдет наружу. Минуты текли томительно. Примерно через полчаса дверь другой квартиры распахнулась. Высунулась неопрятная бабка, отодрала от глазка жвачку и пролаяла. «Че выжидаешь? Помер твой хахаль, в морг сволокли!» Я отвернулась к окну. «Ох и дуры же бабы!» — не успокаивалась старуха. Но тут из двери потянуло горелым, и бабулька, охнув, исчезла. Прошел час. Мне в голову закралась мысль. А вдруг Нина поехала вовсе не к Косте? Вдруг просто сама живет в этом доме? Но тут тихонечко щелкнул замок. Нина выскочила наружу и повернулась к окну. «Ну и куда мы так торопимся?» — вежливо спросила я. Никитина подпрыгнула на месте и выронила доемно-объемистый пакет. От удара о пол бумага развернулась, и по площадке веером разлетелись 100-долларовые купюры. «Господи!» — забормотала парикмахерша, присаживаясь на корточки и собирая дрожащими руками банкноты. «Господи! Как только вы сюда попали?» «Очень просто», — спокойно ответила я. «Ногами. А вы, выходит, ключики нашли?» «Оперативно работают, однако, в 12-м отделении милиции. И воришку поймали, и ключи успели вернуть. А денежки, небось, тоже из потерянного портмоне? Или решили в качестве последнего презента забрать отложенное Катуковым на черный день?» Внезапно Нина зарыдала. «Теперь вы точно ни за что мне не поверите». «Это точно», — успокоила я ее и продолжила. «Раз уж ключики все равно нашлись, давайте вернемся и потолкуем. Думается, есть о чем». Парикмахерша кивнула, и мы вошли в холл. На этот раз в комнате пахло нежилым, смесью ароматов пыли, сырости и чего-то кислого. «Да это мои деньги», — неожиданно сказала Нина, садясь на диван. «Просто хотела забрать, чтобы не пропали». «Ну да», — кивнула я. «Сначала потеряли на рынке, а теперь нашли». «Да вы надо мной издеваетесь!» — воскликнула женщина. «И в мыслях не было», — сообщила я чистую правду. «А зачем, если не секрет, вы хранили деньги у Кости?» «Вы не поверите. — повторила Нина уныло. «Ну, попробуйте меня убедить».